коридоре, как и предполагалось, отыскались раздвижные двери в каюты экипажа, но там ничего интересного не нашлось. Каюты, крохотные, толком не развернуться, особенно крупным представителям рода Трогганов. Личных вещей у команды тарелки не было вовсе, или же они хранились в каком-то ином месте. Каюты оказались девственно чисты. Очевидно, тарелку не использовали для постоянного проживания, хотя функционал для этого имелся, и не только для коротких вылетов. «Спрятаться негде», — резюмировал Василий, — «как пить дать, найдут. И с зеленым надо что-то делать. Что, если использовать его как заложника?» — предложил Кеза. Лео покачала головой. «Ты же слышал, они своих не очень-то жалуют, бросают в случае необходимости. Не думаю, что из-за жизни одного зеленого они станут менять собственные правила. Тогда нужно, чтобы Алешка это понял». Пришла мне в голову замечательная мысль. «Кто понял?» — удивилась Лео. «Алешка, наш друг!» — радостно воскликнул я и побежал в командную рубку. Несколько хлестких пощечин вновь привели зеленого человечка в чувство. Я снял с него повязку, он злобно выпучил на меня огромные глаза, но гипнозом брать не пытался, помнил первую неудачную попытку. Я же неспешно вытащил пистолет, передернул затвор и приставил ствол к большой зеленой голове. «Слушай сюда, мой друг!» — проникновенно начал я. «Мы приближаемся к вашему замку. Лететь, судя по всему, осталось недолго. А там, по твоим словам, нас будут убивать. Так вот, мы против». Губы инопланетянина скривились в ухмылке. «Вот, правильно говорят, что у всех млекопитающих мимика схожа. Хотя чем именно питался в детстве зеленый человечек, я точно сказать не мог. Но если молоком, то зеленого цвета. Вам всем конец». Он вновь завел свою шарманку, но я примирительно развел руками. «Стоп, братишка, не гони волну. Пойми, кирдык нам, кирдык и тебе. Мы тебя за собой утащим в ваш марсианский ад, и твои кореша вряд ли подпишутся тебя оттуда вытаскивать. Сечешь, земеля?» Не знаю, насколько точно уловил инопланетянин суть моей сентенции, но он еще более округлил глаза, что служило признаком задумчивости. Не прошло и полминуты, как он спросил уже совсем иным тоном. «Что ты предлагаешь?» Вот, наконец, разговор вышел на нужные рельсы взаимопонимания, удовлетворенно кивнул я. «Нам многого не надо, только уйти из вашего замка живыми. И как только это произойдет, мы тебя отпустим. А до тех пор, извини, братишка, будешь нашим живым щитом и единственной опорой. Компренди?» Большая зеленая голова часто-часто затряслась в знак согласия. «Перебздел, тайгер ушлый, и на вашу хитрую гайку нашелся болт с левой резьбой. Тогда не тормози, говори, куда нам прятаться и что делать на базе. Есть отсек с парашютами, если их выкинуть, то хватит места, чтобы там укрыться. Отсек никто проверять не будет, он напломбирован. Но мало кто знает, что в него можно забраться и с другой стороны. В общем, Алешка, мой протеже, нас не подвел, проинструктировал по полной программе. И как спрятаться рассказал, и численность состава замка, и куда там податься поведал. Перспектива остаться в итоге со своей головой на плечах вырисовывалась вполне реальная. За оставшиеся до подлета к базе минуты мы успели выкинуть к чертям из пробоины в боку тарелки ненужные парашюты, кроме одного, а сами спрятались в опустевшем отсеке, укрывшись сверху прибереженным парашютом в расправленном состоянии. Теперь, загляни кто в отсек, увидит кучу ткани небесно-голубого цвета, и, только лишь изрядно в ней порывшись, можно было отыскать кого-то из нас. Алешеньку мы предусмотрительно разместили в самой дальней части отсека, прикрыв своими телами, и вновь сунули кляп ему в рот. Осторожность не повредит. Нам оставалось только ждать, чем кончится наша авантюра. Повлиять каким-либо образом на происходящее снаружи мы были не в силах. Иногда терпеть и ждать – это самое страшное испытание. Что происходит снаружи, можно было только догадываться. Тарелка постепенно снижала скорость, наконец замерла вовсе. Стыковка с базой произошла успешно. Теперь бы пережить таможенный досмотр. Следующий час мы провели, стараясь даже не дышать. В какой-то момент наш зеленый друг попытался освободиться и закричать, но Вася вновь аккуратно приложил его кулаком и повторно успокоил. В коридоре над нашей головой что-то происходило. Слышался топот десяток ног, патруль явился с проверкой, раздавались негромкие голоса на языке, который никто из нас не знал. Судя по интонациям, местные удивлялись полному отсутствию персонала на тарелке. Учитывая, что и две другие тарелки не вернулись из боевого вылета, зеленым пришлось поворочить мозгами в попытках сообразить, что же произошло на самом деле. К счастью для нас, По словам Алешки, никаких записей летающая тарелка не вела, и узнать о случившемся можно было только из первоисточника, то есть зеленым нужен был язык. Я бы на месте их руководства не торопился делать поспешные выводы, собрал бы факты из разных мест, провел разведку, а уже потом анализировал. Опять над нашей головой протопали чьи-то ноги, и наконец все лишние с тарелки убрались. Если кто и остался, то лишь ремонтники, да и те не должны были проявлять излишнего рвения. А куда спешить? Даже в армии на починку техники выделялось достаточно времени, а тут у них явно не армия, так, любительский слет инопланетных захватчиков. Легко вести войны, сидя в удобном кресле и нажимая на кнопки. Гораздо тяжелее находиться под бомбежкой, слушая каждый звук с замиранием сердца, ведь он может стать последним, что ты услышишь в жизни. А где-то рядом погибают твои друзья, хорошие и верные товарищи, многих из которых ты знаешь с детства. И ты можешь только гадать, жива ли твоя семья там, дома, за тысячи километров от линии фронта. Ведь, как ты слышал краем уха, в тех краях прошли усиленные бомбардировки, но зацепили ли они твой родной город, неизвестно. И ты идешь на смерть, молясь всем богам и демонам, чтобы твои домашние остались целы и невредимы. Забери меня, забери кого угодно, только не их. Прошу тебя, сделай милость, одари этой благодатью, только не их, им еще жить да жить. Но бой проходит, ты уцелел, и вновь полк движется вперед на запад, а из дома ни весточки, ни письма. И никак не узнать, целы ли родные и близкие, можно лишь гадать и верить в лучшие. Это настоящая война, а не то, что принято считать войной сейчас, когда ухоженный генерал лениво бросает через плечо огонь, а техник спокойно жмет на кнопки, и где-то там, за 100-200 километров, взлетает столбом земля, смешанная с камнем и песком, рушатся дома, горят машины, гибнут люди. А в контрольном центре все радуются этим мультяшным, будто бы не настоящим смертям, наблюдая за ними на экране, улыбаются и поздравляют друг друга с победой. Так легко вести войны. Таким генералам не снятся по ночам их жертвы, они даже не думают о них. Человеческие жизни – всего лишь статистические цифры для отсчета. Погибло столько-то, ранено столько-то, уничтожены следующие военные объекты, включая единицы техники. Это все игра, это не война. И зеленые человечки, прилетевшие к нам повоевать издалека, еще хлебнут настоящего боя, еще почувствуют, что значит биться с равным противником, а не позорно избивать заведомо более слабых. И мы, сборный отряд поселка «Мирный путь», с временно примкнувшим лейтенантом Максимовым, покажем зеленым гадам, где раки зимуют. Даю слово, они запомнят нас навсегда. Глава 5. Замок Север. Ремонтный ангар был размером с футбольное поле. Помимо нашей тарелки, сиротливо накренившейся в углу у самого свода скалы, здесь находилось еще с десяток летающих блюдец, на вид целых и готовых к вылету в любой момент. Чуть в стороне вокруг одного из них сумбурно копошились инопланетяне. Скорее всего, технический персонал, вон, и цвет униформы отличался. Боевые пилоты, как наш Алешенька, носили серебристые костюмы, техники оранжевые. Мы развязали нашего зеленого друга, другого проводника все равно не было, но Лиа четко дала понять Алеше, что при малейшем подозрении она тут же нашпигует его свинцом, и дальнейшее уже не будет того волновать. Тропганка могла быть убедительной. Инопланетянин повелся на ее угрозы и взволновался, да так, что его худенькие плечи затряслись, словно от сдерживаемых рыданий. «Не волнуйся, малый, все образуется», — утешил его Вася. «Ты, главное, не подведи нас, сделай все, как обещал, и гуляй себе». А обещал Алешенька следующее. Проблема вылета с базы на одной из пустых тарелок могла быть решена только в том случае, если с любого из авторизированных пультов отключить дистанционное управление одной из тарелок. Можно было еще попытаться самостоятельно вытащить из тарелки блок-приемник сигналов, но в таком случае высока была вероятность полной поломки системы навигации, и мы решили действовать наверняка. Еще час нам пришлось просидеть в тарелке, ожидая, пока техники разгрузят грузовые отсеки. Алеша объяснил все сумбурно, явно стараясь нас запутать, но мы и сами обо всем догадались. В отсеках содержалась добыча, то, что успела нажрать тарелка за время боевой миссии. Получается, части домов, люди, обстановка, все это не исчезало в неизвестности, а, мгновенно перемещаясь в пространстве, оказывалось в трюмах летающего корабля. Нуль транспортировка, о которой все так долго мечтали, здесь была обыденным явлением. Дальше техники уже разбирали содержимое отсеков, выживших после перемещения отдельно, мусор отдельно, редкие ценные вещи забирал главный техник. Надо сказать, после нуль транспортировки в живых оставалось примерно половина пойманных, все же прыжок происходил через вакуум, при нулевой температуре по Фаренгейту, и пусть он длился всего доли секунды, но этого хватало, чтобы убить любой живой организм или почти любой. Я слышал крепкую брань снаружи, значит, уцелевшие имелись. Мне хотелось пристрелить Алешеньку прямо тут на месте. Вот ведь мерзавец инопланетный, ни в грош жизни разумных не ставит. Сколько душ загубленных на его счету. Когда техники убрались прочь от нашей тарелки, мы приготовились к выходу. Более тянуть не имело смысла. Требовалось пробраться вглубь базы, найти пульт, отключить выбранную тарелку от системы, заблокировать возможность повторного ее подключения, найти эту самую тарелку в одном из ангаров и покинуть базу. Конечно, хотелось бы вырубить все тарелки зеленых гаденышей, но это требовало гораздо большего времени, которого, как обычно, просто не было. В теории не слишком сложно, учитывая, что техническую часть с подключением-отключением Алешенька брал на себя. Вот только как пройти через половину базы до ближайшего пульта, если ты не зеленый человечек метрового роста? Наша компания выглядела экстравагантно. Двухметровая трогганка с автоматом в лапах и оскаленной злобной пастью, стройный мертвенно-бледный вампир с тусклыми глазами прирожденного убийцы, пара мужчин, одетых в какое-то подозрительное тряпье, с пистолетами в руках, да зеленый человечек Алешенька с грустными черными глазами. Такая группа должна была внушить подозрение у первого же встречного, если только не сделать вид, что так и должно быть. «Скажи-ка мне, дорогой ты наш», — ласково обратился я к Алёше, — «вот эти твои гипнотические способности, скольких ты можешь контролировать при обычных условиях?» «Не считал, не знаю». Инопланетянин отвернулся от меня, но я был настойчив. «Нашу группу сумел бы удержать, если бы я тебе не помешал». «Сумел бы», — вынужденно кивнул Зеленый. «А бывало такое, что на эту вашу базу вызывали для допроса кого-то из внешнего мира?» «Бывало», — вновь кивнул Алешенька, потом подумал и добавил, «но не часто. Обычно тут бывают только пленники, как сегодня. Тогда мы сделаем вид, будто мы и есть пленники и находимся под твоим контролем гипнозом, а ты по приказу вышестоящего начальства конвоируешь нас на допрос или в камеру». «Ферштандин, явль», — перешел на немецкий инопланетянин. «Да он еще и полиглот. Ну, вот и славно. Разумеется, мы только сделаем вид, что ты нас пленил, и в любую секунду каждый из нас может свернуть твою куцую шею, так что попрошу без фокусов». «Я жить хочу», — мрачно ответил Алеша. «У меня семья, дети, личный жилой блок выкуплен на 90%, я не могу умереть». «Ты и не умрешь, если будешь слушать, что я тебе говорю, а начнешь трепыхаться, сам виноват, никаких претензий». «Ну что, ребята, становись в рядок, да накиньте на руки провода или веревки, притворимся пленниками, выступаем». Через несколько минут летающие блюдцы покинула небольшая процессия. Впереди, гордо подняв большую голову вверх, шагал Алешенька, вплотную за ним, чтобы не было видно автоматного ствола, упертого в спину Зеленого, шла Ля, ну а следом попарно ковыляли и остальные, делая вид, что все мы находимся под внешним контролем. Наша цепочка потянулась к капсульным лифтам, находящимся неподалеку. Стараясь не приближаться вплотную к техникам, мы пересекли ангар наискосок, миновали несколько рабочих групп, которые, к счастью, не обратили на нас ни малейшего внимания. Важная фигура Алешеньки, возглавлявшего шествие, снимала все вопросы у низших сословий, а у зеленых, как я понял, существовало именно сословное деление. Кстати, у техников и цвет кожи отличался, а не только цвет комбинезонов, и был коричневато-желтого оттенка, но не яркий, а спокойных тонов. Техники приветствовали нашего пилота интересным жестом, сводя указательные пальцы своих трехпалых рук вместе и слегка кланяясь при этом. Алешка же, аристократ, на приветствие не отвечал, а мерно топал себе, размышляя о своей несчастной судьбе. Лифтов мы достигли без приключений. Нам повезло, каждая из кабин капсул была достаточно вместительна, и нам не пришлось разделяться. Когда все втиснулись внутрь, Алешенька нажал на панели управления какие-то символы. «Сейчас как завезет нас в самое осиное гнездо», — заволновался Василий. «Кто его знает, что он там понатыкал? Пятый этаж, ближайший пульт находится там. Что с охраной? Стандартная, по штату, 4 бойца и лейтенант. Конечно, для перевода на русский язык Алешенька стандартизировал должности инопланетян, привел их к понятному нам наименованию. Все вооружены плазморужьями, лейтенант, плазмопистолетом. Сколько всего живых существ на базе, и сколько тут этажей. Замок относительно новый, но построен по стандарту, с расчетом на будущее, на полное укомплектование. Часть горной гряды полностью занята замком. Примерная площадь 30 квадратных километров. Но сейчас используется примерно 15% от полных мощностей. Персонал – около 5000 разумных единиц. А во, прикинул я в уме, 5000 инопланетян – немало, надо признать. И если это лишь одна из баз, 500 пилотов, 1500 техников и обслуживающего персонала, 100 офицеров, около 3000 бойцов. Но прежде одних только кораблей было достаточно, чтобы контролировать местные территории. Нужды в армии до сих пор не было. Наземные операции мы не предпринимали, ограничиваясь внешним наблюдением и строительством замков. Вылазки за рабами проводились силами пилотов. Но после сегодняшнего инцидента правитель вполне может пересмотреть регламент. 11 пилотов мертвы, я один уцелел из этой миссии. Как только наместник доложит об инциденте, многое изменится. Гибели 3 кораблей правитель не простит. Что же вы так нерационально сразу по 4 пилота, да без охраны, в тарелку запихнули? Удивилась Ля. Вот сразу всех и потеряли при первой же неожиданности. Глядишь, такими темпами нам с вами и воевать не придется, сами передохнете. Ох, быть беде, запричитал пессимистически настроенный Вася. Ля хотела было что-то возразить, но в этот момент лифт остановился, двери разъехались в сторону. Мы прибыли на место. Дамы, господа, 5-й этаж замка Север. Мы скромно продолжили наш путь, стараясь идти вдоль стеночки и не поднимать глаза на встречавшихся время от времени инопланетян. Тут на нас обращали больше внимания, но откровенно не пялились и с вопросами не лезли. Благо статус Алешеньки защищал нас от лишних вопросов и любопытства нижестоящих чинов. Прямо гарем, на который нельзя взглянуть из-за страха перед грозным владельцем. Впрочем, нам это было только на руку. Замок Север был построен с масштабом и на века. Я отчетливо понял, что инопланетяне собрались обосноваться здесь надолго. Вот только сообразить бы еще, откуда они вообще взялись, и как теперь от них избавиться. Уж не те ли это самые пресловутые древние истинные хозяева теней, о которых я однажды слышал от Алиева и Имберта? Но не мелковат ли масштаб? Те хозяева повелевали мирами, а зеленые человечки, пусть и показывают хорошую техническую базу, но на богов-основателей пока не тянут. И все же сотни комнат, десятки коридоров, продвинутая система охраны. Этот замок был неприступен, и только лишь благодаря исключительно наглости, которая берет города, нас не рассекретили, и в итоге мы добрались до места. Наш зеленый проводник свернул в один из коридоров, руководствуясь лишь собственными соображениями. Мы все равно не могли его контролировать, при всем нашем огромном желании. У дальних дверей в конце коридора стоял караул, 2 бойца в черных комбинезонах с плазморужьями в руках. Мы уже встречали по дороге небольшие отряды бойцов, и я посчитал, что ребята они, вполне серьезные, с ними нужно действовать обстоятельно. Бойцы были существенно крупнее и пилотов, и техников, поверх комбинезонов носили черную броню и шлемы и выглядели грозно. Интересно, кто сильнее в рукопашном бою, инопланетяне или големы? Я бы все же поставил на големов, у них нет болевого порога ощущений. Пока голем жив, он дееспособен и может причинить вред, а живое существо заведомо слабее механизма. «Мы пришли», — негромко произнес Алеша. «Требуй вызвать офицера», — также тихо проинструктировала его Леа. «Нам нужно попасть внутрь». Дальше все прошло удивительно гладко. Алешенька на отлично отыграл свою роль. Он столь нагло и вызывающе орал на черных бойцов, что дежурный офицер сам выглянул в коридор узнать, в чем тут дело. За его спиной стояли еще 2 бойца, и в этот момент мы атаковали. Стрелять пришлось из неудобного положения, но ни один выстрел не пропал даром, все пули угодили точно в цель, вот только от прямых попаданий солдат спасала броня, но силу удара она не могла компенсировать. Черных раскидало по сторонам. Никто из них даже дернуться не успел, а офицеру крепко приложил вездесущий Свиридов, да так, что тот даже не сообразил, что происходит. Всех инопланетян, мертвых и живых, мы затащили в помещение, закрыли за собой двери и только потом огляделись. Аппаратная состояла из 2 частей: предбанник, где располагалась дежурная группа, и основной зал, в котором находились блоки автоматического управления тарелками. Каждый блок представлял собой отдельную конструкцию с метр шириной и пару метров высотой. Больше всего аппаратная напоминала серверный зал какого-нибудь крупного предприятия. Даже температура здесь была понижена, чтобы ценная техника не перегревалась. Все, что нам было нужно, это вывести из строя один из блоков и угнать соответствующую тарелку, либо же уничтожить к чертям всю аппаратную. Но ни взрывчатки, ни достаточного количества патронов у нас с собой не было, так что пришлось ограничиться первым вариантом. Разборку блока я оставил на Лео и компанию под руководством Алешеньки, сам же уставился в мониторы слежения, выставленные в предбаннике. На них в режиме онлайн транслировались многочисленные коридоры и залы, в том числе и наш, но тревогу пока никто не объявлял, и карательный отряд еще не спешил по наши души. Раненых солдат мы связали и посадили в сторонке. Алеша посоветовал сделать им по спецуколу из аптечки, какие в обязательном порядке имелись в каждом помещении замка. После уколов раненые уснули. Убитым же помочь мы не могли, поэтому сложили их на полу в ряд и более не трогали. Оружие инопланетян после осмотра было признано неэффективным и грудой свалено в предбаннике. Я потыкался в кнопки, переключая камеры в разных частях замка, но ничего особо примечательного не обнаружил. Казалось бы, база пришельцев, здесь все должно быть занимательным и интересным. А на деле, комнаты, коридоры, залы, переходы, склады с ящиками, солдаты, техники, пилоты. Вот столовая, все сидят за длинными столами и неспешно кушают. Каждый стол, для своего цвета, техники отдельно, пилоты отдельно, солдаты, сами по себе. Сословные различия чтут превыше всего, при этом пилотам и боевым офицерам, первоочередное обслуживание. Некоторые экраны были затемнены, и я никак не мог настроить свет, чтобы осмотреть содержимое этих комнат. Наткнулся я и на тюремные помещения. Люди, Трогганы, Айвы, все вперемешку содержались в просторной камере. Различий между ними никто не делал. Кто-то сидел на полу, некоторым повезло занять место на деревянных нарах, которых явно для всех не хватало. По самым моим скромным подсчетам, в камере томились примерно 200 граждан Триединого Союза. Но была ли это единственная камера, или имелись и другие, мне понять не удалось. Внезапно я замер. Показалось, но нет, по одному из коридоров шла группа бойцов с черным лейтенантом во главе. Два бойца впереди, два позади, а в центре, как в коробочке, лейтенант, как будто даже здесь, на собственной базе, они опасались нападения. Но не это главное, в руках лейтенант держал очень знакомый мне потертый портфель мультяшного ярко-синего цвета. Таких совпадений не бывает. Синий портфель сыграл слишком большую роль в моей судьбе, чтобы просто так игнорировать очередное его появление. Тем более здесь, в прекрасном далеко. Нет, такие знаки судьбы нельзя пропустить. Долго еще возиться, сложно сказать, раздраженно ответила Ля. Поломать-то мы в любой момент можем, но вот сделать так, чтобы защитная сигнализация не сработала, да чтобы никто ничего не понял, это сложнее. Пусть Алешка помогает, он должен честно заслужить свободу. А если начнет пакостить, просто пристрели его, он нам особо не нужен. Нет, вы что, у нас же уговор, запаниковал Зеленый. Я помогаю вам, а вы меня отпускаете. Ну, так и помогай, а не сиди сиднем. Кстати, что это за группа с портфелем? Я сделал вид, что мне это не слишком интересно. Куда направляются? Инопланетянин подбежал к монитору, пытаясь понять, о ком именно я спрашиваю. Отряд между тем приблизился к лифтам и остановился в ожидании капсулы. Сейчас узнаем. Алешка вывел на соседний экран цветные таблицы, но понять что-либо в них было все так же невозможно. Группа с портфелем загрузилась в одну из капсул, двери закрылись. Так, 15-й этаж, они едут наверх. И что там на этом этаже? Резиденция наместника. Конечно, куда еще могли нести синий портфель, как не в самое охраняемое помещение в замке. И я понимал, что не успокоюсь, пока не наведаюсь к ним в гости. Как туда можно попасть? Алеша посмотрел на меня, как на умалишенного. Его огромные глаза часто заморгали, рот приоткрылся в удивлении, по зеленому лбу скользнула капля пота. Ты хотеть туда? От страха он вновь растерял согласованность предложений. Ты не жить, там опасно. Мне надо, понимаешь, Зеленый, надо. Проведешь? У бедолаги вновь затряслись все конечности, но я не собирался давать ему право выбора. В конце концов, у нас тут не демократия, а самая что ни на есть махровая диктатура. Проведешь, констатировал я. «Куда это ты собрался?» – заинтересовалась Ля. «Да тут кое-какие дела образовались. Я не знал, стоит ли посвящать Тропганку в лишние подробности. Возможно, мне придется слегка задержаться на этой базе. Выбирайтесь сами, без меня, и удачи вам!» «Ха!» Ля распрямилась и посмотрела мне в глаза сверху вниз. «Не забыл ли ты, гражданин Максимов, что являешься временно задержанным по подозрению в совершении государственных преступлений? Мне что, прорываться с боем?» — хмуро уточнил я. «Нет, но мы обязаны тебя конвоировать, так что куда ты, туда и мы». Уж не знаю, решила ли Ля мне помочь или просто не доверяла, но то, что она не отстанет, я усвоил. Кеза и Вася встали рядом с ней, плечом к плечу, демонстрируя настоящее триединство. Не прогонять же мне их было, в самом деле. Может, оно и к лучшему. В одиночку у меня было меньше шансов пробраться в резиденцию, чем в группе, где кто-то обязательно что-то придумает. И правда, Кеза негромко сообщил приятную новость. Я тут изучил схемы помещений базы. Почти из каждого крупного отсека отходят параллельные трубы. Что это? Канализация, вода и доставка питания. Вот этот канал под питание, да тут не меньше метра в диаметре, даже чуть больше. Мы можем попытаться воспользоваться им, и если не застрянем, то доберемся прямо до цели, один за другим. А если застрянем, массивная Ля засомневалась в плане, да и все остальные, кроме Алешеньки, имели равные шансы застрять в пищепроводе. Другого пути туда нет, все подходы охраняются. Смотрите, вот пост, вот второй, третий, четвертый, а тут, кажется, автоматические турели. Здесь же вообще непонятно, что устроено, но обозначена особая система защиты. Оно нам надо узнавать, что это за система такая. Лучше по-тихому, с закуской и выпивкой, да прямиком в хозяйскую хату. Ох, Кеза, Кеза, рисковый ты парень, век бы вас всех не знать да сидеть спокойно в участке, когти полировать да зубы точить. А про Максимова я даже говорить не хочу. Не человек, а катастрофа. Сожрала бы тебя, да боюсь подавиться. Я тоже вас всех полюбил, ухмыльнулся я, глубокой, преданной любовью. Заткнись уже, любовничек. Где тут выход к пищепроводу? Да прямо здесь, в этой комнате, и есть ближайший, ответил Кеза и добавил. Я видел там за пультами два бака с чем-то вроде масла. Предлагаю всем облиться для лучшего скольжения. Пахнет, честно сказать, очень плохо, зато шанс застрять снижается. Следующие четверть часа прошли в усиленной подготовке. Алешка, надо признать, помогал, как мог. Сдавши своих по полной программе, он надеялся выжить, а для этого ему было даже выгодно, чтобы мы заявились к наместнику и устроили там сказочный переполох. А если бы заодно самого наместника грохнули, еще лучше, под шумок про самого Алешеньку все позабыли бы, и ему оставалось попросту затаиться где-то и переждать смутные времена. Я этот план прочитал в глубине его черных глаз, но меня подобный расклад вполне устраивал, бессмысленной гибели Алешки я не желал, если выкрутится, пусть себе живет. Наконец Кеза сообщил, что все готовые три тарелки в большом авиационном ангаре полностью выведены из-под контроля замка, можно в любой момент садиться и улепетывать куда глаза глядят. Запаса топлива хватит, чтобы облететь земной шар несколько раз кряду, а все датчики, по которым тарелку можно засечь, предусмотрительный Кеза заранее вырубил. Точнее, не топливо, а энергии. Летающие тарелки были экологически чистыми в потреблении, зеленые человечки чтили традиции своих предшественников по цвету. В общем, карета готова, дамы и господа, просим занимать места. Оставалось выяснить, что в портфеле, и можно валить отсюда не оглядываясь. Но выяснить это нужно было обязательно, это не моя идея фикс. В первый раз портфель появился в этой истории в самый напряженный момент, и сейчас, в минуты, когда все мое будущее решалось, я должен был его заполучить. Слушайте инструкцию. Кеза впервые заговорил громко, черты его лица еще более заострились, он вновь стал похож на фарфоровую куклу. Пищепровод работает по принципу пневмоподачи, это значит, что, как только предмет попадает в трубу, под давлением воздуха его проталкивает вперед по заданному маршруту прямо до конечной точки. Разумеется, что конечных точек существует великое множество, и специальная система следит, чтобы кубы с питанием попадали к верным адресатам. Система самостоятельно направляет кубы по трубам в нужном направлении. Поэтому все, что вам нужно будет сделать, это залезть в трубу ногами вперед, ноги скрестить, руки положить на грудь и тоже скрестить, локти прижать к телу, глаза закрыть и молиться. Все остальное сделает техника. Мы поедем один за другим с промежутком четверть минуты. Если кто-то внезапно застрянет, берегите голову, не забывайте, через 15 секунд в вас на высокой скорости врежется ваш товарищ. Сейчас-то и выяснится, кто жрал на работе двойной пайк, ухмыльнулся Вася, поглядывая на Ле. Она выглядела слегка смущенной, но от лейтенанта отбилась. Не жрала, а получала необходимые калории для работы, и вообще, у трогганов пайк повышены из-за особых свойств метаболизма. Об этом даже в уставе сказано. Чур, я иду последним, чтобы в меня никто не влетел сапожищами по голове, заявил Свиридов. Последним поеду я, огорчил его Киаза. Нужно после нас систему обесточить и следы замести. Кроме меня, никто не справится. Как скажешь, братишка, тогда я перед тобой. Первым поеду я, пришел мой черед высказаться, следом Ля, затем наш зеленый проводник, потом Василий, замыкающий Киаза. Всем быть предельно осторожными и собранными, не шуметь, не кричать, не привлекать внимания. Прибыв на место, действовать по обстановке. Вопросы? Вопросов ни у кого не оказалось, и Ля подтвердила предложенный мной план. Люк пищепровода открылся легко, изнутри повеяло свежестью. Вася с уханьем окатил меня густой противной жидкостью из посудины, похожей на ведро. Если это и было масло, то весьма отвратительное на вид, цвет и запах. Я залез ногами вперед в люк, лег и скрестил ноги по инструкции. Было такое ощущение, что я сажусь в бобсли, только вот боба подо мной не было, одна попа, извините за каламбур. Скорость в некоторых участках может дойти до 100 километров. «Береги ноги», – заботливо предупредил Киаза и закрыл за мной люк. Несколько секунд ничего не происходило, и я уж подумал, что Киаза не справился таки с управлением, но тут что-то подо мной зашипело. Я с удивлением понял, что сдвинулся с места и покатился вперед по наклонной трубе, постепенно набирая скорость. Кто катался на русских горках и вдруг в процессе осознавал, что крепление его больше не держит и поездка из развлекательной внезапно превратилась в смертельно опасную, поймет мои ощущения. Я летел, как болид, не разбирая дороги, не умея ни управлять движением, ни хотя бы притормозить. Благо устройство пищепровода было совершенным. Я ни с чем не столкнулся за все время пути и даже ничто не зацепил. Трубы сами собой состыковывались с нужными отрезками, я летел, как локомотив, а машинист где-то переводил стрелки в нужную сторону. Подъемы и спуски я ощущал весьма опосредованно, слишком уж быстро и резко все происходило, и меня даже не тошнило, повезло тем, кто поедет за мной следом. Видно, мой организм за последние дни дошел до такой стадии, когда его ничем нельзя было удивить. Он закалился и окреп, а слопом ликовал и орал в моей голове боевой трогганский гимн воинов. Ему полет по трубам доставлял неземное удовольствие. Как по мне, гимн – сплошная какофония, набор звуков, состоящий из вскриков, потрескиваний, рыков и посвистываний. Все это традиционно использовали трогганы, чтобы запугать врагов. Думаю, Киаза даже преуменьшил скорость. В некоторые моменты она явно приближалась к 200 километрам, и если бы не вовремя найденное айвом масло, то от одежды уже давно остались бы лишь рваные клочки, а тело бы мое стерлось до костей. Я уже начал было верить, что этот полет по трубам никогда не кончится и что бесконечность – это не предел. Хотя, будь я немного более объективен и считал бы секунды, то понял бы, что все путешествия длилось не более 3-4 минут. Но уж чем-чем, а излишним объективизмом я не страдал. Мы, люди, существа исключительно субъективные. Когда нам что-то нравится, мы об этом говорим прямо, и наоборот. Впереди что-то щелкнуло, мелькнул свет, и я вывалился, как пробка из бутылки, ногами вперед в просторное помещение, тут же попытался подняться, но поскользнулся на масле, упал, вновь попробовал встать, хотя бы на четвереньки, это у меня получилось, и, наконец, поднял голову, чтобы осмотреться. Я находился в огромном зале, одну стену которого целиком занимало панорамное окно, из которого открывался шикарный вид на окрестности. Прочие детали интерьера я рассмотреть не успел, кроме одного, прямо посреди зала, в 5 шагах от меня, за длинным столом в одиночестве сидел господин, одетый по моде 17 веков камзол и кружево, и меланхолично отхлебывал вино прямо из бутылки. На столе лежала обнаженная шпага, а на полу у стула валялись несколько пустых посудин, показывающих, что занятием сим он предается уже достаточное время и прекращать его, видимо, не намерен. На столе под шпагой лежал синий портфель. Господин поднял на меня взгляд и воскликнул по-французски: «Мой русский друг, это вы! Какое счастье!» Передо мной был Бреже, чуть потрепанный жизнью, будто бы слегка постаревший, но все еще крепкий на вид, полный сил, разве что взор его утратил былое божественное сияние, потускнел, и даже цвет глаз слегка изменился. Что-то громко щелкнуло, за моей спиной в стене открылся проем, и оттуда выскочила Леа, а я едва успел отскочить в сторону, чтобы она не снесла меня с ног. Бреже удивленно расширил глаза, но воздержался от комментариев, и все последующие минуты, пока из пищепровода один за другим вываливались члены нашей банды, включая Алешеньку, француз молчал. Наконец наш отряд более-менее оклемался после путешествия. Тогда Бреже демонстративно захлопал в ладоши и сказал: «Месье Максимов, сколько я вас знаю, вы всегда готовы удивить. Вот так сюрприз. Господа дамы вина, кто это?» Неприязненно оглядела француза Леа. «Это наместник», быстро подсказал Алешка и склонился в поклоне до пояса. «Кланяйтесь ему, кланяйтесь, может, помилует». «Так вот он какой, наместник», негромко, но очень зло произнес Вася. «Нет, друзья мои, не спешите его убивать», остановил я скорого на расправу лейтенанта. Мое настроение улучшалось с каждой секундой. «Все еще более сложно, чем кажется на первый взгляд. Это, граждане, не просто человек, это самый настоящий бог на земле, и я тому свидетель. Я уже давно не бог, месье Максимов». Бреже устало отхлебнула из горлышка. «Кончилась моя сила, но мое превосходное настроение было уже не испортить. Я знал, что если кто и сумеет вернуть меня домой, то это Бреже. Один раз вернул, вернет и во второй. Я его нашел, значит, полдела сделано. Уже почти найден путь обратно. Котя, я иду к тебе». Глава 6. Пища богов. Леа, Киаза и Свиридов осмотрели резиденцию наместника и заблокировали единственный вход изнутри. «Никого», сообщила Леа, «он тут один. Замок электронный мы вырубили, а дверь толстая, пусть теперь попробуют добраться до нас». Апартаменты у Бреже были шикарные. Просторный зал, обставленный в непринужденной аристократической манере, раритетно, дорого, сердито, да смежные помещения, уборная, ванная комната, спальня. Но Бреже волновали лишь запасы винных полок, выстроенных в ряд у одной из стен. Когда-то, судя по всему, на полках были книги, но теперь их место заняли бутылки бургундского, нормандского, лангедокского и других французских провинций. Притом пьяным Бреже не выглядел, хотя был резок в движениях и смертельно бледен, в чем мог бы посоревноваться с Киаза. Но тоска в его взгляде не могла принадлежать трезвому человеку, в нормальном состоянии подобного не выдержать, можно тронуться умом. «Поговорим», — предложил я Бреже, усаживаясь на один из свободных стульев. «Наливайте себе, друг мой. Тут отличный выбор вина, я позаботился об этом». Я подумал и согласился. Отчего бы и не выпить, красное сухое лангедокское 2005 года показалось мне достойным вариантом. Я лихо вытащил пробку, воспользовавшись заурядным штопором, валявшимся здесь же на столе, и налил в один из чистых бокалов бардовый напиток. «Рассказывайте, Бреже, что с вами случилось с момента нашей последней встречи тогда у портатора». Глаза француза затуманились, будто он вспоминал седую древность, а не события последних дней. «Я потом очень сожалел, что не послушал вашего совета, месье Максимов». «Какого совета?» – удивился я, предчувствуя нечто нехорошее. «Вы сказали мне тогда перемещаться со всеми остальными через портатор, я же в итоге решил действовать самостоятельно, силы, доступ к которым я получил, вскружили мне голову. Я решил, что все могу. Я ошибался. Что вы сделали?» «Я разрушил столб». Бреже смотрел на меня глазами сумасшедшего. «Я просто уничтожил его по глупости, по незнанию и неумению. И теперь его нет. А значит, нет меня, нет вас, нет никого из нас. Ни здесь, ни тогда, ни в тенях, нет даже самих теней. А есть лишь мое угасающее сознание и 20 лет одиночества. Да, я здесь уже 20 лет. Жалкие годы умирающего человека, который все никак не может умереть. Хотя... чувствую, мое время скоро придет, ведь не зря же я вижу вас, мое сознание призвало вас, как тень прошлого. Этот разговор – подарок мне напоследок. Я понимаю, что говорю сам с собой, а вас тут нет, как нет и этих ваших смешных друзей, так недобро глядящих на меня. Сознание любит своевольничать, и все же я говорю с вами, будто вы реальная личность, а не мое воспоминание. Мне больше ни с кем обсудить события былых дней, и я благодарен даже этому. Ну-ну, Бреже, не раскисайте. Я чуть придвинулся к французу и слегка похлопал его по щекам. Голова его с седыми висками дернулась, но взгляд оставался все столь же мутным. Тогда, недолго думая, я отвесил ему открытой ладонью звонкую пощечину. Удар вышел на славу, ладонь обожгло. Вот тут-то Бреже проняло. Он вскочил на ноги, отбросил бутылку в сторону и грозно заорал, глядя на меня сверху вниз. «Вы что себе позволяете, русский? Очнулись? Вот и славно. А теперь слушайте сюда. Я, реальный, мои товарищи, тоже, и мы не уйдем отсюда, пока во всем не разберемся. Компре. Уи, месье», — ошарашенно ответил француз. Взгляд его постепенно светлел, плечи распрямлялись. Он поверил. «Да-да, Бреже, приходите в себя, вы снова в игре», — подбодрил я француза. Сам же встал и подошел к небрежно брошенному в дальней части стола синему портфелю. Не мог я спокойно смотреть на него, не проверив, что там внутри. Отложив шпагу в сторону, я взял в руки портфель. Замки расстегнулись легко, никаких секретов. Внутри, как и в прошлый раз, стопка листов и небольшой прибор. Да ведь это неужели? Я вытащил из портфеля модулятор, именно таким пользовался Греве, компьютер, работающий на неизвестных мне принципах. Откуда это? Прислали из замка Восток. Там наместничает один Лиган, который знает, что я увлекаюсь разными старыми штуками. Вот и прислали в качестве презента с нарочным. Лиган, недоуменно переспросил я. Один из зеленых, такой, как этот, пояснил Бреже, указывая на все еще коленопреклоненного Алешеньку. Они называют себя Лиганы. Разве вы не знали? Мы еще мало знакомы с гражданином, ухмыльнулся я. Я думал поначалу, что они и есть старые хозяева, о которых вы мне рассказывали, но потом понял, что ошибаюсь. Лиганы, хоть и высокоразвиты, но недостаточно, чтобы создавать миры. В итоге я сделал вывод, что они сами жители одной из теней, каким-то образом попавшие сюда. А может, они и правда явились к нам из глубокого космоса, кто знает. Но не через столб, это точно, он мертв все 20 лет, что я здесь нахожусь. Потому-то я и разуверился в реальности происходящего. Все вокруг, лишь иллюзия. Не начинайте, а то я снова вас ударю, предупредил я, и Бреже, понимая всю серьезность этого обещания, зарозовел, постепенно вновь превращаясь в человека. Я же крутил в руках модулятор, пытаясь включить его. Три выступа, я помнил, нажать одновременно. Нет, глухо, не запускается система. Накрылся аккумулятор. Бесполезно, Бреже, слегка оклемавшись, наблюдал за моими действиями с легким скепсисом. С тех пор, как погас столб, все эти приборчики перестали включаться. Мне попадались они время от времени, но толку ноль. Как я понимаю, им для полноценной работы нужна энергия, которой больше нет. А ведь свойства модулятора, как вы его называете, гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Знаете ли вы, например, что с его помощью можно было напрямую подключаться к столпу и пользоваться его энергией, используя модулятор в качестве прибора-посредника, дабы слабого человека не сожгло избыточной энергией? Но сейчас прибор мертв. Спроси его, как он наместником стал. Громким полушепотом потребовала Ля. Она внимательно прислушивалась к беседе, но ее терпение стало иссякать. Я чувствовал это. Трогганке требовалось действие. Она хотела жить, а для этого нужно бежать прочь из замка. Мы же занимались, с ее точки зрения, ерундой, точили лясы, вместо того, чтобы делать ноги. Это долгая история, начал было Бреже, услышав требования Трогганки. Расскажите ее в двух словах, прервал я француза. Если коротко, то я убедил Лиганов, что я им необходим. Хоть столб и исчез, но я успел замкнуть на себе несколько концентрических кругов и сумел обеспечить себя минимумом энергии, чтобы выжить. Это легкие способности, не свойственные обычным живым существам. Телекинез, подавление воли, плеть силы, рука на горле и еще некоторые фокусы, которые я обозвал по-своему. Когда я ушел в горы и наткнулся на Лиганов, то показал им кое-какие свои способности, был принят правителем и остался жить в этом замке. Он тогда только строился. В дальнейшем я стал наместником. Вот и вся история. Почему он мне доверяет, не знаю. Лиганы, странные. Мне кажется, он считает меня представителем высшей касты, выше правителей, выше смертных. Я однажды переиграл его в гляделке. Вы знаете, что Лиганы – хорошие гипнотизеры. Так вот, правитель – сильнейший из них, но я его переглядел. И теперь для него уже не важно, какую внешнюю оболочку я ношу, лиганскую, человеческую или, скажем, тропганскую. Я вне расы, вне системы, я сам по себе. Так это ты убивал наших, зло прищурился Свиридов, навсегда запоминая облик француза. Я старался свести потери к минимуму, не отвел взгляд в сторону и не обиделся на панибратский тон Брежи. Поверьте, месье, жертв могло быть гораздо больше. Я просто искал беглеца, который, по разведданным, был обнаружен големами в городе. Я не знал, кто это, но хотел лично посмотреть на этого человека. По разведданным, в поселке есть шпионы? Негромко спросила Леа. Брежи проигнорировал вопрос, а я вдруг вспомнил всезнайку Фидула. Модулятор холодил мне руки, я положил его на стол. Бесполезная вещица без энергии. А ведь я был уверен, что синий портфель – это знак судьбы. На всякий случай я пролистал документы, лежавшие в портфеле, но там были десятки страниц, исписанных мелким почерком, читать не стал. Зачем все это Брежи? Все это скука, суета-сует, пояснил француз. Инструкция по управлению модулятором. На трех языках. Киаза заинтересовался прибором и, взяв его у меня, принялся крутить в руках. Все равно, даже заработай вдруг модулятор, без портатора он мне не нужен. Прыжка не получится, так что прибор бесполезен, прав Брежи. Что же делать дальше? Бежать из замка обратно в поселок? А какой в этом смысл? Остаться здесь с Брежи? Даже если французы лиганы меня примут, зачем мне это? Пусть жить я буду не в клетке, а в апартаментах. Хотя с чего бы и меня размещать с удобствами, я-то скопленной энергией не обладаю. Кстати, уверен, благодаря той энергии Брежи и постарел за эти годы так незначительно. 20 лет – большой срок, а он, хоть и изменился, но не слишком. Энергия столпа берегла его. А нуль-транспортировка лиганов, по какому принципу она работает? Нет ли чего-то общего с работой портаторов? Я думал над этим, закивал Брежи в ответ, но если модуляторы питались исключительно извне через столб, а портаторы лишь транслировали энергию для прыжков, то у лиганов нуль-транспортировка работает на ином принципе, аккумулируя энергию вакуума. На этом же принципе работают их летательные корабли, и вообще обеспечивается подача общей энергии для замков. Огромные генераторы вырабатывают нужное количество энергии, которое потом распределяется по накопителям. Кстати, замок этот очень легко уничтожить, достаточно лишь подорвать центральный накопитель. Вот только взрыв будет такой мощности, что уничтожит часть горного хребта и может изменить климатический баланс в этой местности. Так что я бы на вашем месте даже не пытался это сделать, добавил он, заметив нездоровый энтузиазм во взгляде Свиридова. А что, если придумать какой-то переходник? Я почувствовал, что наткнулся на ниточку. Киаза, как ты считаешь, можно ли запитать модулятор от лиганского генератора? Принцип работы разный, но попробовать можно, пожал плечами Айв. Результат не гарантирован. У нас все равно нет портатора, вновь напомнил о нашем слабом месте Брежи. Портатор, лишь стартер, он только запускает процесс. Меня уже было не остановить, а обрабатывает координаты прыжка модулятор. Если его запустить через переходник, то тот же самый переходник послужит аналогом портатора. Мы просто замкнем цепь напрямую, и будь что будет. Вот только всем, кто прыгать не собирается, в этот момент лучше находиться как можно дальше отсюда. А взрывать замок мы будем? С надеждой спросил Вася. Конечно, будем, утешила его Леа. Не оставлять же его врагам. Я бы не сказал, что лиганы ваши враги, осторожно произнес Брежи, чувствуя, что тема скользкая. Лидеры Триединого Союза уже ведут с правителем переговоры. Боевые отряды големов оказались достаточно сильны, чтобы успешно противостоять оружию лиганов. Старая тактика себя изжила, лиганы решили выступить открыто. Возможно, что вскоре нас ожидает союз четверых. Все идет к этому так, что я бы погодил крушить замок. Возможно, и самим пригодится. Пока суть до дела, возразила Леа, летающие тарелки уничтожат еще с десяток поселков. Может, весь замок мы не взорвем, но хотя бы тарелки выведем из строя. Ни на чем будет летать, никто и не прилетит. Слопом во мне восторженно облизнулся. Ему нравились самки, обладающие чувством юмора и логическим мышлением. Он считал, что только такие подруги достойны его внимания, а Леа всячески выделялась из привычного курьеру круга в лучшую сторону. Киаза тем временем подошел к одной из стен, в которую были вмонтированы осветительные лампы, и попросту вырвал одну из них из ниши, оголив тонкие провода. «Нужно немного энергии», — хладнокровно пояснил он в ответ на вопросительные взгляды, Сейчас поглядим, что это за штука. Особо не церемонясь, будто держал в руках не ценный прибор в единственном экземпляре, а старый, никому не нужный телефон. Кеза подключил провода к модулятору. Точнее, один провод он держал в руке, а второй прицепил к прибору. Ток шел через его тело, как через проводник. Айва чуть потрясывала, но он держался. «Живой организм, идеальный переходник», постукивая зубами, рассказал он, «все старые технологии замкнуты на человека и взаимодействие с ним. Я изучал в свое время электронику, была у нас частная школа. Ах, черт, как же больно, ты долго не выдержишь, отключайся, или сам не можешь». Я вспомнил, что когда кто-то попадает под удар тока, то не может оторваться сам, его нужно освободить, только не голыми руками, а то сам начнешь плясать, как паяц на ниточке. Еще немного, еще чуть-чуть, я продержусь, все в порядке. Возражать я не стал, он взрослый ХМ, хотел сказать человек, настолько привык к моим случайным попутчикам, нет, все же Айв, древний вампир. Так вот, он сам знает, что делает, и не мне его учить или оскорблять недоверием. Смотрите, он включился. Модулятор в руке Киа закутался легким свечением. Бреже вздрогнул, как от удара, и уставился на прибор. Взгляд его утратил всяческие остатки меланхолии, стал жестким, опасным. Таким француза я еще не видел, он сильно изменился за проведенные здесь 20 лет жизни. Но я отвлекся от Бреже, наблюдать за починкой модулятора было интереснее. И опять загорелась надежда в сердце. А вдруг получится, еще чуть-чуть, еще немного, как заклинание, повторял Лайф. Он позеленел, пот тек градом по его лицу, от фарфоровой бледности не осталось и следа. Вампир был живее всех живых, и упертости ему было не занимать. Готово. Он разжал вторую руку, и провода упали на пол, но сияние, исходящее от модулятора, никуда не делось. Наоборот, оно разгорелось ярче, и вдруг тело Киа закутала светящаяся сфера. Я уже видел такое в пещере в Альпах в 1943 году в параллельном нам мире. Киа стал оператором этой системы, перед его лицом возникали и тут же гасли различные фигуры, узкие полосы, снаружи сферы ничего толком было не разобрать, вся информация предназначалась только оператору. Айф осторожно подошел к столу и поставил на него модулятор. Сфера никуда не делась, перемещаясь вместе с Киа. Теперь, когда обе руки у него стали свободны, Айв смог работать в полную силу. Со стороны это напоминало движение дирижера оркестра. Легкий взмах, быстрая серия якобы небрежных касаний, глубокий медленный паз с двумя руками, опять серия миниатюрно-затихание. Киаза был виртуозом. Он родился за 20 лет до великого переселения, негромко пояснила Лиа, как тень, появившись рядом со мной. Еще многое помнит с тех времен. Что? Киазе 70 лет, не может быть, на вид ему не больше 30, хотя от вампиров всего можно ожидать, ведь даже классические кровососы живут веками, а тут вампир прогрессивный, пусть и попавший доживать не в свой век. Между прочим, дорогая Лиа, ехидно начал я, модулятор, это прибор Тропганов, а теперь подумай, чем занимался и в каком ведомстве служил наш друг Киазе до переселения, если он так ловко управляется с вашей тропганской техникой. Лиа примолкла и взглянула на Айва по-новому. Кажется, соображения подобного рода прежде ей в голову не приходили, и теперь после моих слов она осознала то, что прежде держала где-то на уровне подсознания, не находя объяснения. Возможно, это были какие-то странности в поведении Айва, или небрежно брошенные им по случаю слова, или еще что-то, неважно. Главное, сейчас пазл для тропганки сложился, но картинка получилась не совсем та, которую она хотела бы видеть. Киаза взмахнул рукой, и вокруг нас открылись десятки окон картинок, как на компьютере, тоже в цвете, в движении, хотя и без звука. Картинки были самые разные. Где-то в каменоломнях трудились рабочие. Люди, тропганы, айвы, здесь были представители всех трех разумных рас, составляющих триединый союз. Тяжелые отбойники долбили скалы. Усталые люди на тачках отвозили камни куда-то вне изображения. От всех веяло застарелой безысходностью. Поселок, наш или иной, не понять. Камера установлена на одном из домов, видно часть улицы и кусок площади. Ночь, но видно хорошо, камера оснащена особым фильтром. Площадь под углом пересекает подозрительная пара, у одного за плечами рюкзак. Они оглядываются по сторонам, а потом быстро подбегают к одному из домов, по виду, к ратуше, и бросают рюкзак в подвальное окно. Взрыва нет, но его и не ждут. Пара удаляется. Это и есть пресловутые диверсанты, Когда произойдет взрыв, кто его инициирует? Сигара Галимов медленно летит над бескрайним серым полем. Камера установлена на самом корабле сверху. Где-то внизу бежит стая сеидов. Сигара срывается с места, почти нагоняет стаю, но сеиды уже бросились в рассыпную, их не поймать. Можно выбрать только одного, он и будет жертвой этой ночи. Бесконечные горы, и только горы вокруг. Заснеженные вершины, темные тропы, валуны, адский ветер. Камера равномерно поворачивается вокруг своей оси. Она находится в помещении, съемка ведется через панорамное стекло в стене. Когда она поворачивается на 180 градусов, я вижу группу существ, собравшихся у стола. Тропганка, Айв, зеленый человечек, несколько людей. Это же мы. Камера показывает нас. Брежи очень удивился этому изображению. Он пошел к окну, прямо на камеру, но я со своего места не видел, где именно она расположена. Брежи тоже нашел искомое не сразу. Оказывается, кто-то прикрепил камеру прямо сбоку от окна, да так, что при ее повороте можно было наблюдать и за комнатой, и за пейзажем. Зачем им пейзаж? Комнаты с ее обитателем было бы достаточно. Мерзавцы, выругался француз. Сколько тут шпионов, не сосчитать. Я их вешаю, если поймаю, но они не переводятся. Как тараканы, ничего не боятся. Что уж им обещают за секретные сведения обо мне, не знаю и знать не хочу. Но они все норовят отыскать компромат. Эх, поймать бы того, кто это прицепил. С этими словами Брежи оторвал мини-камеру от стекла, бросил на пол и безжалостно растоптал. У тебя получилось. Лео камерой не заинтересовалась, куда больше ее занимал модулятор. Я гляжу, ценный приборчик мы отхватили. Еще какой ценный, кивнул я, уникальный, хоть и краденый. У кого вы его украли, неважно, главное, работает. Надо правильно задавать команды. Это суперкомпьютер, восторженно воскликнул Кеза. Он соединился со всем комплексом, замок Север подчиняется нам напрямую. Вот только заряда маловато, минут на 10 работы. Ты, главное, разберись, как мне вернуться в мое время, 50 лет назад. Только там я могу все исправить. Если ты не хочешь закончить свою жизнь в этом варианте будущего, ищи Кеза. Он кивнул, лихорадочно дирижируя окнами и панелями. Я уже верил, что он найдет возможность совершить переброску. Но минуты бежали одна за другой, и ничего не происходило. Лео нервничала, от скуки она взяла стопку документов из папки и листала их, стоя у обзорного окна. Вася не скучал, он пил вино и имел весьма довольный вид. Всегда уважал цельные натуры. Зато наш Алешенька совсем расклеился. Он так и не сообразил, как вести себя в изменившейся ситуации, и решил просто не делать ничего. Оставшись сидеть на полу у стола, пытался стать невидимым, исчезнуть, испариться до поры до времени. Видите, месье Максимов, какие лиганы, по сути, трусы. Брежи подошел ко мне. Все, что ему требуется, это четкий приказ. Он умеет жить только так, по приказу, по распорядку, заведенному кем-то свыше. Его суточный график должен быть известен заранее, иначе Лиган будет паниковать. Они не любят спонтанность, они все просчитывают заранее. Знали бы вы, как мне скучно было с ними жить эти годы. Но с другой стороны, комфорт замка. Ютиться в общей квартире с другими существами, как это происходит в Триедином Союзе, я не желал. Ах, если бы вы появились хотя бы на 10 лет раньше, тогда еще я был полон надежды и иллюзий. А потом он стал монстром, громко сказала Лиа, держа в руках лист бумаги.